Кой постоял немного у бензоколонки, глядя на темные окна шестого этажа. «Кажется, меня классно подставили», — думал он. «Разыграли, как по-писанному. Устроили корриду на арене. С пикадорами и публикой. А я им вместо быка дал себя дурачить, как пьяный матрос в порту». Он представил себе, как она стоит там наверху и смотрит на него, но не видел за окном ни малейшего движения. Постоял еще немного, задрав голову, он был уверен, что она его видит, и отказался от мысли вернуться и потребовать объяснений. Шлепнут ее пару раз как следует, и сразу же: «Я тебе сейчас все объясню, еще я тебя люблю», потом слезы и пудра: «Прости, что держал тебя за дурака», и так далее, и тому подобное. Он моргнул, приходя в себя на середине вздоха, больше похожего на всхлип. «Для такого наверняка существует правило», — предположил он. «Правила, которых я не знаю, она знает, или сама их устанавливает. И, может быть, по этим правилам как раз сейчас решается, будет ли он продвигаться дальше, либо с ним сейчас распрощаются, или всего наилучшего, уходя, огасите свет, или не говори потом, моряк, что тебя не предупреждали. С тобой еще по-хорошему обошлись». Но вопрос: предупреждали о чем? О ком? В полной растерянности он дошел до ближайшей площади, потом медленно побрел вверх по улице Аточи, а потом долго сидел в первом попавшемся баре у стойки. Там тоже не было голубого джина, глядя на стакан перед собой и не прикасаясь к нему. То была старая таверна с оцинкованным прилавком, пластиковыми стульями, включенным телевизором и фотографиями футболиста Райо Вальекано на стене. В баре только официант, тщедушный парень с татуировкой на тыльной стороне руки. Он выглядел как-то уж совсем непрезентабельно в своей сгвазданной рубашке, но пол, усыпанный скомканными салфетками и креветочной шелухой, подметал с видом более чем презрительным. Перед коем висело зеркало с рекламой пива «Сан-Мигель». Там же мелом было написано меню заведения, и кой видел свои глаза как раз между свининой с помидорами и осьминогом с уксусом, что вряд ли может поднять кому-то настроение. Эти глаза смотрели на него подозрительно. Они спрашивали, что он собирается предпринять в ближайшее время. — «Я хочу с ней спать», — сказал он официанту. — «Все хотят», — ответил тот философски, не прекращая мести пол. Коев кивнул и, наконец, поднес стакан ко рту, отхлебнул, снова посмотрел в зеркало и состроил гримасу. — «Проблема в том, — сказал он, — что она ведет нечистую игру. Они всегда так. Но она очень хороша, чертовски. Все они такие». Официант поставил веник в угол, прошел за стойку и взял себе пиво. Медленно, не переводя дыхания, выпил с полстакана. Кой внимательно наблюдал за ним, после чего принялся разглядывать одну с другой фотографии Райо и, наконец, уткнулся в афишу корриды, состоявшейся 7 лет назад в Лас-Вентас. Он расстегнул тужурку и сунул руку в карман джинсов. Вытащил несколько монет, разложил их в ряд на стойке и стал играть сам собой. Пытался просунуть еще одну монетку между двумя другими, так чтобы не задеть ни то, что слева, ни то, что справа. Кажется, я попал в переделку. На этот раз официант ответил не сразу. Он внимательно рассматривал пивную пену в своем стакане. «Ну, если она того стоит», — помедлив сказал он. «Пока не знаю». Кой пожал плечами. «Знаю, что есть затонувший корабль, как в кино. И сдается мне, что есть плохие парни». Официант впервые посмотрел на него. Казалось, он слегка заинтересовался. «Опасные? Кабы знать. Они помолчали. Кой продолжал игру, а официант, облокотившись на стойку, допивал пиво. Потом вытащил из-под стойки пачку сигарет и закурил, не предложив Кою. Среди прочего, в татуировку на его руке входили 4 синие точки между суставами большого и указательного пальцев, типичная тюремная метка. Парень был молод, так что и срок у него был небольшой. Года 2-3 и 4-5. «И мне кажется, — сказал Кой, — что я не отстану». Официант медленно наклонил голову и ничего не ответил. Тогда Кой собрал монеты со стойки, оставил 2 и вышел из бара. Часть 4. Долгота и широта. Эпиграф. Но на какой же широте и долготе я нахожусь? Алиса не имела ни малейшего представления, что такое широта и долгота, однако ей нравилось, как солидно звучат эти умные слова. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». Зас растянулся на полу, положив голову Кою на ботинок и лениво шевелил хвостом. В косых лучах солнца, падавших из окна, поблескивала золотистая шерсть лабрадора, а еще циркуль, штурманская линейка и транспортир, которые сегодня утром они купили в магазине Робинсона. Логарифмическая линейка и транспортир фирмы Бландел Харлинг, а циркуль из латуни и нержавеющей стали W&HC. Еще Кой попросил 2 мягких карандаша, ластик, тетрадь в клеточку и последнее издание «Описание огней и знаков» и «Лоций номер 2» по Средиземноморскому побережью Испании, который выпускают Институт гидрографии и морского флота. Танжер Сото оплатила покупки своей кредитной карточкой, и теперь все это лежало на столе в ее гостиной на Пасео Инфанте Исабель. Здесь же лежал атлас Урутии, открытый на карте номер 12, и Кой вел пальцем по чуть шершавой поверхности плотного, белого, без помарок листа, который пережил 250 лет войн, катастроф, пожаров и кораблекрушений. От горы Копе до башни Орадура или Эррадора. В съемку входило 60 миль побережья по горизонтали на восток, до мыса Палос, и по вертикали на север, включая соленое озеро Мар-Менор, отделенное от Средиземного моря узкой песчаной косой Ла-Манга. Исключая ошибку, которую Кой заметил с первого взгляда, мыс Палос на пару минут южнее, чем на самом деле, карта побережья для своего времени была очень точной. Широкий песчаный залив Массарон на запад от мыса Тиньосо, скалистый берег и бухта Портус на восток, порт Картахена с крестиком, обозначающим опасность в узкости рядом с островом Эскомбрерос, и снова скалы до Палоса. Коварные острова Ормига с единственной спокойной бухтой Портман. Здесь еще не отмечены минные поля, которые много лет спустя закроют ее для кораблей. На этой карте, как и на прочих картах атласа Урути, в левом верхнем углу находился красивый картуш. Преподнесена в дар его величеству королю сиятельным сеньором доном Сеноном де Самодевилья, маркизом Делла Энсенада, составлено сеньором, капитаном первого ранга, доном Игнасио Урутия Сальседо. Помимо даты, год 1751, картуш содержал еще одно указание. Глубины отмечены в морских саженях. Одна морская сажень равна 2 кастильским варам. Палец Кой остановился на этой строчке, и он вопросительно взглянул на Танжер. «Одна кастильская вара, — сказала она, — равнялась 3 так называемым бургосским футам, то есть 83,5 сантиметрам.